Львов. Пятница, 28 апреля 1939 года, 5 часов утра. Доктор Бронислав Вороницкий-Кулик слышал много фантастических историй о Полтаве. Невидимой Львовской реке, которая еще при австрийцах была спрятана в каменном желобе и тихо плыла под городом. Говаривали, что речное подземелье — это таинственный преступный мир. Колония прокаженных и распутниц, пристанище убийц и содомитов. Ребенком представлял себе, что там у пылающих рек сидят кровавые фурии, адские псы наполняют бездну своим воем. Будучи взрослым, многократно хотел войти туда и познать это проклятое место, которое, согласно городской легенде, достойно пера Данте. Разочаровался, оказавшись там в конце концов. Это не было преддверием ада, скорее большой смрадной выгребной ямой, из которой то тут, то там выползал и сразу убегал какой-нибудь нищий, что Воронецкий хорошо видел в свете фонарей. Ему было интересно, правда ли, что живущие здесь люди находятся, как рассказывают, на последней стадии сифилитического разложения. Не смог это проверить, у него не было времени. Люди, которые его сопровождали, превратно приняли его любознательность за попытку замедлить движение. Не мог им объяснить, что его интересует этот мир. Ему было трудно говорить с кляпом во рту. Он совершенно не боялся трех человек, которые ночью ворвались в его квартиру в доме Рогатина. Был убежден, что это розыгрыш одного из его коллег, который обладал склонностью к своеобразным шуткам. Однажды уже пробрался через окно в его квартиру, переодевшись привидением, и разбудил его. Вороницкий Кулик спокойно шел, и, несмотря на кляп и связанные руки, был в хорошем настроении. Ждал, пока откуда-то из тьмы не вынырнет его шутник-коллега. Ему бы и в голову не пришло, что кто-нибудь в этом городе осмелится поднять руку на зятя комиссара Эдварда Попельского. Кроме того, один из похитителей взял с собой его трость. Тот, кто хочет обидеть, не заботится о таких мелочах. Остановились. Находились за изгибом какой-то стены. Погасили фонари. Стало совершенно темно. Вороницкий Кулик ощутил на лице чье-то дыхание, пахнущее никотином и алкоголем. Это был четвертый нападавший. А потом почувствовал запах одеколона. Узнал его. Его коллега не пользовался таким парфюмом. И тогда он испугался. Никто во Львове не отважится поднять руку на зятя комиссара Эдварда Попельского, разве что сам Эдвард Попельский. Сноп света ударил в лицо математику, однако не ослепил его. Хорошо видел, как из темноты вынырнула рука в элегантной перчатке. Двумя пальцами держала его трость. «Этим...» «Ты искалечил мою дочь», — услышал он голос Попельского. «Такую трость вставил ей в лоно». Вороницкий Кулик затрясся. Это настолько удивило его, ведь он вообще не испытывал страха. Его аналитический ум работал безукоризненно, без малейших эмоций, но тело не слушалось разума, тряслось в паническом ужасе и обливалось потом. Ему казалось, что весь смрад подземной клоаки выделяет он сам. «Эту трость ты вставил в лоно, которое произвело на свет твоего сына». Какая-то другая рука вынырнула из темноты и вырвала кляп у него изо рта. Услышал плеск воды. Знал, что будет жить так долго, как долго, не ответит утвердительно на этот вопрос. Вздохнул. Не ответит. И будет жить. Его логичный разум был безупречен. Неожиданно почувствовал, что кто-то срывает с него плащ, потом пижаму. Натянутый шелк лопнул, ему стало холодно. Кто-то сильно надавил на горло, он обмяк, а потом упал ничком. Тогда еще явственней ощутил смрад канала. Кто-то уселся ему на плечи, а кто-то другой раздвигал его голые ноги. «Будешь страдать, как она», — услышал он голос Попельского. «Только твои страдания будут большими, безнадежными и окончательными». Вороницкий Кулик услышал стук трости. Краем глаза видел отсвет фонарей на своих лодыжках. Ему крепче связали руки. И тогда он понял, что переоценил свой математический разум. Не предусмотрел, что Попельский знает ответ на вопрос, который задал ему дважды. А потом уже не думал ни о чем, просто превратился в пылающую боль. Когда через четверть часа его бросили в Полтаву, а вонючая вода заполнила его легкие, принял это как избавление. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Елена Чубарова.